представляется наиболее вероятным, что к построению нового организма человечество будет идти двумя путями. Кибернетическим, разрабатывая все более совершенные схемы управления и переработки информации, и химическим, синтезируя новые ткани, еще более разнообразные по реакциям и ответам на раздражение, чем белки. Весомое слово скажут и создатели искусственных органов. Подробнее я расскажу об этом позже. Может быть, вначале человек создаст помощника, кибернетического двойника. Об этом я написал рассказ «Отклонение от нормы», сборник «Загадка акулы», 62 год, и повесть «Стрелки часов», 64 год, а также в соавторстве с доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом Академии наук СССР Стагнием, научно-проблемную книгу «КД. Кибернетический двойник», впервые вышедшую в издательстве «Наукова думка» в 1971 году. Проблема кибернетического двойника тесно связана с развитием робототехники. Когда-то человек мог обойтись помощниками, которые существовали независимо от него в окружающей природе, такими как собака, лошадь, верблюд, слон. Теперь у него есть могучие механические помощники, о которых он мечтал. Еще совсем недавно с ними можно было встретиться только на страницах научно-фантастических произведений, а сегодня без них невозможно современное производство. В различных странах сотни тысяч роботов трудятся в заводских цехах и лабораториях. Они пришли как бы не из первой, а из второй природы, созданной человеком вокруг себя. Всего лишь лет 20 назад создание кибернетического двойника считалось абсолютно невозможным, технически невыполнимым. Сравнивая размеры электронной лампы с нервной клеткой, ученые подсчитали, что искусственный мозг, построенный с применением электронных ламп и равный по объему памяти мозгу человека, то есть 12 миллиардам нейронов, должен быть по величине равен самому высокому 101-этажному небоскребу. Чтобы он работал, понадобится энергия десятков днепрогессов. Но вот электронные лампы в вычислительных машинах заменили полупроводниками и небольшими ферритовыми кольцами. Теперь небоскреб с 12 миллиардами ячеек памяти уменьшился до размеров одноэтажного домика, а одна небольшая тепловая электростанция вполне обеспечила бы его энергией. Затем появились твердотелые схемы, память на тонких магнитных пленках. Здание все уменьшалось и уменьшалось, а с развитием кристаллической основы для памяти и способа записи информации с помощью лазеров она уже достигла размера человеческой головы и продолжает все уменьшаться. Например, известная американская электронная компания IBM объявила о создании довольно мощного компьютера с интегральной схемой памяти, рассчитанной на миллионы бит единиц информации. Вся схема настолько мала, что может свободно пройти в игольное ушко. Недалек день, когда здание размером в человеческую голову вместит в себя тысячи и миллионы объемов человеческой памяти. Это является одним из свидетельств могущества техники и ее создателя человека. Почему же, имея целые линии из роботов на предприятиях, человек нуждается еще и в кибернетическом двойнике? Уже после того, как первый советский робот-луноход исследовал поверхность нашего естественного спутника, каждому стало ясно, что эра космических роботов началась, и что без этих помощников невозможно решить многие из проблем покорения космоса, особенно когда это касается дальнего космоса. С увеличением расстояния, с изменением условий понадобятся совершенно другие роботы. Достаточно поразмыслить над таким фактом. Луноход потребовал лишь некоторых автономных систем –